Венс отрицательно покачал головой. Пожалуй, несколько излишне энергично, чтобы поверить в его искренность. Хойт взглянул на ботаника, губернатор Калифорнии. «Слушай, а что там случилось с губернатором Калифорнии?» «Дело было как раз накануне вручения дипломов», — освежил его память ботаник. «За день или два?» «Надо будет поднять подшивку газеты и уточнить, когда именно состоялся концерт Сворма. Да-да, нужно будет проверить. Вот почему я и решил...» Парень умоляюще вскинул брови, давая понять, что вся его жизнь зависит от того, согласятся ли они с ним сотрудничать. «Расспросить вас обо всем напрямую». «Нет, в общем-то, то, что рассказали моему редактору, а ему не один человек об этом говорил. Я хочу сказать, что если бы эти сведения поступили из единственного источника, на них бы вообще не обратили внимания. Так вот, вроде бы это такая история, о которой все много слышали, но толком и наверняка никто ничего не знает. Я бы хотел... Короче, что там случилось-то?» — перебил ботаника Хойт. Он покрутил перед собой ладони, словно подбадривая собеседника выложить все побыстрее. «Ну, в общем, люди говорят, ну, те студенты, про которых я вам уже сказал, а они все наши студенты. То есть я сам с ними и не разговаривал, и не знаю, точно ли все они студенты, но мой редактор так не сказал. А он, кстати, сам ничего не выискивал специально, да и никто не выискивал. В общем, эти ребята сами к нам пришли и...» На этом ботаник споткнулся и замолчал. Некоторое время он пытался собрать в голове разбегавшиеся обрывки фраз, которые накануне, мысленно репетируя эту встречу, произносил про себя с необычайной легкостью. Так вот, эти ребята рассказали нам, что все случилось после концерта группы «Сворм» в оперном театре. Дело шло к полуночи, и вы вдвоем решили вернуться в кампус через рощу, и там вы и увидели губернатора и девчонку, которая делала ему минет. В этом месте парень сделал паузу и выжидательно посмотрел на Хойта и Венса. «Все правильно?» «Вау! Ну ты, блин, гораст байки травить», — сказал Хойт, умело напуская на лицо скептическое выражение в сопровождении иронической улыбки первого типа. «И что дальше было?» «Ну, дальше, судя по тому, что нам рассказали, хотя я не склонен считать ни один источник нашей газеты единственно заслуживающим доверия, я, в общем-то, потому к вам и пришел, чтобы выяснить, как все было». Он опять сделал паузу, чтобы улыбнуться самой теплой, как ему казалось, внушающей наибольшее доверие улыбкой. «Так вот, судя по тому, что нам рассказали, губернатора там, в роще, прикрывали два телохранителя. Нет, вы сами понимаете, эти ребята не держали свечку над своим боссом и не подсматривали, чем он там под кустом занимается. Но зато они заметили двух студентов, решивших не делать крюк по дорожке, а пройти к своему общежитию напрямую. И они решили преградить путь этим парням. Но они, то есть вы, ребята, налетели на них и отправили обоих в нокаут». «Двоих, значит», — вырвалось у Венса. «Уже двоих, и, оказывается, это мы на них налетели». «Венс», — подумал Хойт, — «ну какой же ты все-таки тормоз!» «Вот почему я и решил спросить вас лично», — пояснил на всякий случай мудак-ботаник. «Или дело было не так? Вы же... понимаете? Мне же интересно. То есть я хотел бы выяснить, как это было на самом деле». Мудак не мудак, но этот ботаник явно понял, что пришел к Хойту с Венсом не напрасно. По крайней мере, след оказался не ложным. Теперь главное было не упустить добычу. «Венс», — обратился к другу Хойт, вновь изобразив на лице ироническую улыбку первого типа, — «я всегда знал, что ты парень не слабый. Но неужели ты дошел до того, чтобы расшвыривать губернаторских телохранителей? Да ты, оказывается, опасный ублюдок». Затем он обернулся к ботанику, решив уточнить. «Значит, по-твоему, это и называется приколоться?» «Ну, не знаю», — замешкался тот. «Может быть, прикол не самое точное слово, которым нужно описывать происшествие в роще в тот вечер. Но прикольной эту ситуацию можно назвать, если посмотреть на нее под другим углом. Ну, сами посудите. Вы же не собирались... не ввязываться в драку, не искать неприятности на свою задницу, да и на чужую тоже. Шли себе и шли домой после концерта, а тут, хоть стой, хоть падай, губернатор Калифорнии собственной персоной, у которого милейшим образом берет в рот какая-то девица. Редактор уже даже название предложил для большой статьи «Ночь трахающихся черепов». Так что прикол — это скорее жанр газетной публикации, ну, согласитесь. Если описать все это в таком тоне, то получится очень прикольно. Если, конечно, так оно все и было. Но так колитесь, ребята, правильно я все изложил?» Хойт почти физически чувствовал, как взгляд Венса буравит ему голову.